Предлагаем вашему вниманию слово игумена Мелхиседека на евангельскую притчу о блудном сыне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В нынешний воскресный день мы слышали с вами дивную притчу о всепрощении, о милосердии, о грехе и покаяние. Жило два сына, и один подумал, что теперь он может сам управлять своей жизнью, как ему вздумается, что он полон сил, энергии, что у него хватит ума строить свою жизнь счастливо так, как он считает нужным, вне отеческого дома. И приходит и спрашивает у своего отца: «Дай мне то, что мне принадлежит, и я сам буду строить свою жизнь». И отец, с сожалением, но уважая свободу, дает ему ту часть имени, которая принадлежит ему. И говорит нам в Писании, что он расточил его, живя блудно. И пришел в такую нищету, что хотел напитать свое тело рожцами, которыми питаются свиньи, но никто не давал ему. Так и в нашей жизни. Мы порой хотим построить свою жизнь без помощи Божией. Надеемся на свои силы, надеемся на людей, забывая Священное Писание. Не надейтесь на князя, на сына человеческие. Не всякое дело совершаем, а может быть и редчайшее дело совершаем с благословением Божиим, с благословением священника, духовника, и думаем, что ну что-то на крупное, конечно, мы возьмем благословение. Так, собственно, наша жизнь, она, так сказать, течет своим чередом, и все зависит от наших усилий, от нашей энергии, от нашего ума, от нашего труда, забывая, что это не так. Многие и умные, и сильные, и рассудительные, и богатые, они остаются порой у разбитого корыта, когда наша жизнь, она идет вне потока божественной благодати. Мы забываем о том, что сеющий с благословения, с благословений пожнет, и сеющий без благословения и пожнет. И Господь в Евангелии, давая нам пример своей собственной жизни, говорит: «Я пришел не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего меня Отца». И апостол Павел говорит нам о Христе, что Он был послушлив. И послушлив был до смерти, смерти же крестной. И вся эта жизнь, духовная жизнь, она строится на этих взаимоотношениях послушания, духовного совета родителей, детей, учат послушанию и совета с родителями. В семье муж должен советоваться с женой, жена советоваться с мужем в той или иной житейской или духовной ситуации. И все мы, чада церкви, по мере своих сил и возможностей, должны советоваться со своим священником, с духовником, предпринимая то или иное дело, решая тот или иной духовный вопрос своей жизни. Иначе чем может оказаться эта жизнь? Она может также расточить свое имение, имение духовной благодати, которая каждому дана была из нас в день нашего с вами крещения. Уходит на страну далече. Вне благодати Божией ушел этот человек и хотел напитать свое чрево рожками, но никто не давал ему даже ту пищу, которой питались свиньи. Так и люди порой часто ищут смысл своей жизни, кто в чем, кто в деньгах, кто в работе, кто в здоровье, кто в науке, кто в искусстве, и много-много люди находят в себе занятий, как сказал епископ Игнатий Кавказский. У людей, у взрослых много своих игрушек. которых достаточно у детей. И многие так всю жизнь и играют в них. И за этой игрой проигрывают самое главное, проигрывают свою бесценную душу. И говорит Писание, никто не давал ему напитаться, потому что действительно наша душа есть образ и подобие Божие. И как Бог не имеет ни начала, ни конца, но бесконечен в своем внутреннем и внешнем существовании, так и человеческая душа. Ни на чем конечном не остановиться, не удовлетвориться не может, потому что она помнит в глубине своей сокровенной, таинственной своей жизни, помнит, частью чего она является. И поэтому вот эта бесконечная, неудовлетворимая ничем жизнь, кроме Бога, не может ничто насытить человеческую душу, если не божественная благодать. Сын приходит в себя, вспоминает, чем он жил, рождается решимость встать и пойти, и решимость исповедовать и изменить свою жизнь. Так что он решается внутри своей души сказать: «Отче, согрешил, на небо пред тобой уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня хотя в число наемников твоих». И здесь показывается пример. Пример искреннего покаяния, пример решимости, пример преодоления этой бесконечной гордыни, самооправдания, сваливания своего греха и вины на жизнь, на обстоятельства, на соседей, на время, на политику, на чужой дурной пример жизни. Нет. Он говорит: «Я согрешил на небо и пред тобою, и недостоин называться сыном твоим». Бесконечное самоуничижение и решимость донести этот покаянный вздох до своего отца. И нам святые отцы говорят, что между покаянием и Царством Божьим нет никакого расстояния. И Христос в Евангелии говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». То есть, как только человек решится изменить свою жизнь, уже внутри его живет благодать Божия, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет. И независтлив, и непамятозлобен Бог. Но этот вздох души должен пройти небеса. И у этого блудного сына была такая решимость принести и осудить всю свою жизнь и принести к ногам отца своего свое покаяние. Он возвращается к нему и говорит, что отец увидел его издалека. И первый вышел ему навстречу. И он стал мил ему быть, говорит Писание. И он упал на шею его, обнял его, поцеловал. А сын, видя это, любовь, милосердие, снисхождение, всепрощение отца, начинает все равно говорить: «Отче, согрешил на небо и пред тобою». Как будто не видит этого уже совершившегося прощения, но глубоко понимает, что он должен до конца осудить всю свою жизнь, порвать с нею окончательно, даже несмотря на то, что видит это снисхождение и любовь своего отца. И тогда отец видит, что это крик души, что это по-настоящему, что это не форма, что это не игра. Ради куска хлеба пришел, простили, и опять все заново. Нет. Он увидел, что перед ним другой человек, осознавший, понявший и осудивший свою жизнь и готовый начать жизнь новую. И он бесконечно доверяет ему и говорит: «Принесите первую одежду, чтобы он забыл про эти лохмотья греха, чтобы ему также уютно и тепло было в его прежней одежде сыновства, когда он был в доме как наследник, как хозяин, и говорит: принесите перстень на руку его. Нам, современным людям, может показаться, для чего эти украшения, непонятно, что значит перстень на руку его. Оказывается, в древности перстень был не просто украшение, это была печать, печатка. Человек неграмотный мог не расписываться в том или другом документе, он ставил печать, которая была на его руке, на его перстне. И значит, он возвращает ему прежние права, права в этом доме, безраздельно разделяет с ним свое имущество, свою власть. Пользование всем тем, что в его доме, безгранично. И мы видим и другого человека, который увидел и услышал этот пир, когда отец заклал, велел заколоть упитанного тельца. И он вдруг не понимает, что за радость в доме. И слуги говорят ему: твой брат вернулся. И вдруг этому человеку по зависти становится тошно. Как же так? Значит, полнота имения теперь будет разделена не только на его одного, как прямого наследника, но еще с кем-то придется делиться. И он говорит, обращаясь к отцу: я работал тебе всю свою жизнь и не приступил твоей заповеди, ты не дал мне даже козленка, чтобы я возрадовался с друзьями моими. А твой сын не говорит: мой брат, а говорит: твой сын промотал твое имение, живя с блудницами. Укоряет его, осуждает всю его жизнь. И отец говорит ему: подобало радоваться, что брат твой напоминает еще ему раз об этом кровном родстве. Брат твой мертв был и ожил, пропадал и нашелся. И ликовало это единство любви блудного сына и милосердного отца, который простил сыну все без оглядки, без мелочных претензий, без всяких воспоминаний, а по бесконечной широте своей души простил ему все. На кого мы похожи в этой притче? Ибо Слово Божие, которое говорится каждому из нас, это не некая абстракция, которая была с кем-то, когда-то, для чего-то, нет. Евангелие говорится сегодня и конкретно к каждому из нас. Чтобы мы вдумались, кто мы в этой притче. И вдруг мы можем увидеть и должны увидеть совершенно для нас, казалось бы, невероятный поворот. Мы одновременно в этой притче и блудный сын, и в кавычках и праведный сын. Блудный потому, что вряд ли наша жизнь каждого из нас всецело и безраздельно принадлежит Богу, вере, церкви. Мы делим ее еще на бесконечное количество разных идолов. Мы до бесконечности ищем и мира, и счастья, и радости, и устроений своей жизни. Но, к сожалению, во многих вещах это все строится и созидается вне божественной истины, вне жизни церкви, вне жизни духа. И мы порой также бываем такими же завистливыми, мелочными, эгоистичными, самолюбивыми, как этот праведный сын, который внешне не приступил заповедь отца, но приступил самую главную заповедь. Приступил заповедь любви. Он работал просто для того, чтобы заработать себе наследство, не думая о том, что в семье, в братстве не может быть никаких «ты мне, я тебе», а может быть один только закон, закон любви. «Честью друг друга больше творите», говорит апостол Павел, «с нежностью обращайтесь друг с другом». И Господь нам говорит, так я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Как возлюбил? Жертвенно. И к этой жертвенной любви Господь призывает каждого из нас. Но мы не только о том, что мы блудные дети, не только о том, что мы завистливые, мелочные и эгоистичные люди должны думать в сегодняшний день. Это очень мало. И это примитивно. И это недостаточно для нас, ибо нам апостол Павел говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. И нам надо всем быть похожим на Отца. Как поступил Он? Увидел, что человек, увидел, что сын его идет с покаянием. И говорит Писание, он пошел ему навстречу, он мил ему быть, и он бросился ему на шею, облобызал его и принял его в свое сердце. Вспомним, как мы поступаем по отношению к тем людям, которые предали нас, которые оскорбили нас. Вспомним о тех людях, о которых мы слышали, что они что-то когда-то о нас сказали. Или, не дай Бог, что-то против нас сделали или совершили. Можно сказать, что это на 100% люди, вычеркнутые из нашей жизни. Мы как бы сами себе говорим, только дурак наступает на швабру дважды. Все. Один раз против меня, и этого человека больше для меня не существует. Но если мы увидим желание мира, желание примирения, то тут уже до бесконечности будут и позы, и претензии, и воспоминания, и всякие условия принятия опять в свою жизнь. Но вряд ли кто-нибудь примет так, как принял Отец. Вряд ли кто-то скажет, принесите первые одежды дружбы, любви, взаимопонимания, жертвенности. Вряд ли кто-то скажет, дайте перстень ему, чтобы он также опять я ему мог, и доверите свои, и деньги, и имущество, и свое состояние, и свои права. Нет. Вряд ли кто-то на это в жизни способен. И вот подумаем об этой глубине духовной христианской жизни, каковы мы должны быть. И эта притча накануне Великого Поста, накануне дня, когда мы будем просить друг у друга прощения. Но чтобы этот день не застал нас врасплох, не застал нас внезапно со своей правдой Божией и с нашей ложью внутри каждого из нас, чтобы мы заранее ставили перед собой вот этот духовный идеал, о котором нам сегодня возвещает Евангелие. И не в этих страстях мелочных копались, о которых апостол Павел говорит. А блуд, нечистота, сквернословие не должны даже именоваться у вас. И мы должны о большем думать, как мы должны дальше продвинуться по пути духовной жизни и умолять Бога день и ночь о том, чтобы Он нам дал новое сердце, новую душу, новый ум, чтобы мы по-другому взглянули друг на друга, а не говорили всем и вся, это сын твой жил блудно. Нет, не сын твой и не дочь его, а твой брат и твоя сестра. Вот к чему нас призывает Евангелие. Чтобы мы подумали, что мы друг для друга, братья и сестры. И пусть брат болен, это его падение, это его беда, это его грех, это его несчастье. Но Бог хочет от тебя не осуждения, а сострадания, чтобы ты уподобился Отцу Небесному именно в этом. Ибо нам Господь так и говорит. Блаженны милостивые, яко ти, помилованы будут, и суд без милости, не оказавшему милости. И будем помнить об этом призыве нашего Господа, который звучит уже 2000 лет, бия в наше жестокое сердце. Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Аминь.